Кем 20 августа 1880 года. Дорогой Тео, если не ошибаюсь, у тебя есть полевые работы Мелле. Не будешь ли так добр одолжить мне их на короткое время и прислать их по почте? Ты должен знать, что я собираюсь намарать большой рисунок по Мелле, и что я уже сделал сеятеля и часы дня. Если б ты их видел, может быть, ты не остался бы ими недоволен. Когда будешь посылать полевые работы, может быть, приложишь к ним и другие листы Мелле, Бретона, Фиенперена и других. Не покупай ничего из этого, но одолжи мне то, что у тебя есть. Пришли, что можешь, и не опасайся за меня. Если только мне удастся продолжать работать, я еще выйду в люди. Я нацарапал рисунок. Горняки, идущие утром по снегу, в шахту по тропинке вдоль колючей изгороди. Скользящие тени, едва видные в сумерках. На заднем плане, на фоне неба, расплывчато поднимаются конструкции каменно-угольных копий и подъемника. Посылаю тебе набросок с этого рисунка, чтобы ты имел о нем представление. Сам же я чувствую потребность изучить рисунок фигур по таким мастерам, как Мелле, Билтон, Брион или Бултон и других. Что ты скажешь о наброске? Нравится ли тебе его идея? Среди фотографий Бингама с работ Бретона есть, если не ошибаюсь, одна, изображающая собирательниц колосьев. Темные силуэты на фоне неба с красным заходящим солнцем. Такие вещи, видишь ли, мне необходимо иметь перед глазами. Я тебе пишу об этом, полагая, что ты с удовольствием узнаешь, что я занимаюсь чем-то порядочным, вместо того, чтобы не делать ничего. И, может быть, это дело послужит поводом к восстановлению между нами сердечного согласия и симпатии, и мы окажемся друг другу полезными. Мне очень хотелось бы исполнить указанный рисунок лучше, чем я это сделал. На моем рисунке фигуры будут вышиной приблизительно в 10 сантиметров. Парный к нему рисунок изображает возвращение рабочих. Он, однако, удался мне хуже первого. Он, между прочим, и значительно труднее, так как тут дело идет об эффектах сумеречных, растворяющихся в свете, о силуэтах на фоне неба с полосатым солнечным закатом.